Свой неспешный путь, похожий на движение улитки, далекий предок Лео Баррона начал в городке Праги, это под Варшавой, лет 300 назад. Фамилия Баррон была куплена им в местном протекторате. К своему родовому имени Арон он добавил несколько литер, уплатив за каждую чистым золотом. Воистину, имя и число правят миром, и каждая буква имени не случайна. Еще в библейские времена, добавив к имени всего лишь одну букву, человек менял свой статус. Авраам превратился в Авраама, а Сара — в Сарру. Позапрошлом веке евреи повсеместно покупали у властей фамилии аборигенов, хотя в некоторых странах с них эти маск-халаты снимали и заставляли брать чисто еврейские фамилии, чтобы население знало, с кем имеет дело. Но, как правило, осел, груженный золотом, побеждал. В России у взяточников-полицмейстеров была своя такса. Дороже всех стоили драгоценные фамилии. Алмазов, Гольденштейн. Потом шли фамилии попроще, отличающиеся некоторой искусственностью. И напоследок птичьи. Галкин, Жаворонков, Соловей, Воробей. Это были самые дешевые русскоязычные фамилии с легким оттенком иронии. За два столетия бароны проползли из Польши в Галицию, где окончательно обнищали. Переселенцев было слишком много, и коренные народы были не в силах их прокормить. Попробуйте заняться ростовщичеством среди нищих. Унизительная бедность коснулась баронов. В позапрошлом веке после объединения России и Польши на наши хлебные нивы хлынул поток переселенцев с запада. Предки Абадора в поисках лучшей доли тоже рванули в Россию и оказались как раз за чертой оседлости. Эту черту ввели своим указом Романовы, дабы уберечь коренное население от ограбления и спаивания, как о том нелицеприятно сказано в указе Сената от 1727 года. После отмены этого постановления Исаак Баррон перебрался в небольшое сельцо Краснопольское, где начал торговлю самогоном и дешевым табаком. Через 3 года Краснопольское сгинуло в тартарары от пьянства, а предприимчивый барон переехал в богатое торговое село Ямская Слободка, где открыл большой шинок и гостиницу. 10 лет хватило, чтобы богатейшее село обнищало и наполовину выгорело, а Исаак разбогател настолько, что смог отправить своего старшего сына на обучение в Петербург. Вот тут-то мне и попалось одно примечательное уголовное дело от 1920 года о самоубийстве гражданки Шаховской А.И., заботливо сохраненная моим предкам на особой чекистской полке. Из запросов бывшей прислуги и случайно сохранившихся свидетельств вырисовывается трагический сюжет. Но все по порядку. В годы Первой мировой войны 20-летний Лео, выкупленный от призыва на военную службу, пытался ухаживать за княжной Анастасией Шаховской, дочерью обедневшего аристократа, но успеха не имел. Оказавшись в среде перевозбужденной революционной молодежи, Лев вскоре забыл наставления отца, примкнул к революции и не прогадал. Через несколько лет он вернулся в родные края уже при понтах, в комиссарской кожанке, с маузером на поясе и с небольшим отрядом полупьяной революционной бедноты. Несколько недель отряд лютовал по окрестностям. Лев революции, собственно, ручно расстрелял последних зажиточных мужиков, которых так и не сумел споить его отец. Вдоволь поиздевался над их семьями. Он же взорвал сельскую церковь. Напоследок Лев вызвал на допрос в Губчака свою бывшую любовь, Анастасию Шаховскую. Она давно отказалась от своего состояния и работала учительницей. Судя по всему, несколько дней и ночей учительницу допрашивали и насиловали в его кабинете. Потом Анастасия была отпущена, но не смогла пережить позора и покончила с собой. Кстати, вся эта история развернулась вблизи разрушенного имения Шаховских, которое восстановил Вараксин. И кто натолкнул его на эту мысль? Правильно, Лео Баррон, полная копия своего деда. Ошибкой Лео Баррона деда было то, что он всеми силами стремился в ближайшее окружение Троцкого. Не лишне заметить, что Троцкий был масоном, членом ложи «Великий Восток». Он даже собственноручно написал книгу по масонству. Но его труды затерялись в перипетиях революционной борьбы. Будучи весьма продвинутым архитектором будущего, именно он предложил пентаграмму, пятиконечную звезду, в качестве оккультного символа нового Адама. В 1927 году Сталин выслал Троцкого из страны. Но борьба с троцкизмом только лишь набирала обороты. Одновременно утихли гонения на православных. Но Лео Баррон всегда держал нос по ветру. В самый разгул арестов и репрессий против сторонников Троцкого он успел нелегально перейти финскую границу и через год очутился в Германии. В идеалах революции он уже разуверился, и ничто не мешало ему жениться на вдове ювелира. Так Лев Баррон стал владельцем целой сети ювелирных лавок и антикварных магазинов в Берлине и Дрездене. Через 10 лет к власти в Германии пришли нацисты. Грянула хрустальная ночь разбитых витрин. Организованное еврейство, крепко сплоченное и зубастое, было объявлено чумой. Но до газовых камер было еще далеко. За несколько лет Германию покинуло 60 тысяч богатейших семейств. Никаких препятствий в вывозе капиталов им не чинили. Остались только бедняки. Их было не так много. Несопоставимая с реальностью цифра еврейских потерь во время Второй мировой войны извлекается путем несложной арифметики. Было много, стало мало. Да, после Второй мировой их осталось совсем немного в Германии, да и в Европе. Но большинство изгнанников благополучно переплыло океан и в дальнейшем обосновалась по всему миру. Зажиточный Лео Баррон с семейством поселился в цивилизованной Швейцарии, где было много его соплеменников. Среди его многочисленных детей один только Лео II вышел в люди. Вот тут-то и заковыка. По всем метрикам Абадору уже за 70, а он пышет как розан. Кроме того, он пользуется поддельным паспортом, соответствующим его биологическому возрасту. Все остальные бароны оказались пройдохами, психами, извращенцами и закончили свои дни в тюрьмах и сумасшедших домах. Но за прошедшее столетие тяга к недосягаемому благородству русской аристократии не только сохранилась, но даже приумножилась. Это Лео II разыскал в закрытом швейцарском пансионе Денис. Он устроил ее брак с Фараксиным. Перемешать царскую кровь с кровью одного из 500 богатейших семейств мира – это одновременно уничтожить сакральную династическую чистоту и возвеличить таким образом свою дьявольскую природу. Однако появление, вернее, явление Денис, царицы крови и наследницы мистической власти, уникальный шанс изменить будущее всей нашей многострадальной Россиюшки. Окажись она волевой, умной женщиной, и глобалисты сломают челюсти об русский орешек. Представь себе эту величественную картину. Целая страна избирает уникальный исторический путь развития и вырывается из-под ярма. Великая белая монархия на 1/3 земного шара. Золотая Русь. И нашей будущей царицы, может быть, не хватает только одного – двух верных витязей, Осляби и Пересвета, чтобы сделать решающий шаг.